«Приятно видеть вашу целеустремленность», — вежливо улыбнулся глава рода Сутко и перевел взгляд на дочь. «Эльза, а как у тебя обстоят дела с учебой?» Беседа велась за ужином в родовом поместье. Каникул у студентов университета не было, но была летняя практика. Ее обычно обеспечивали кланы с знатными фамилиями самостоятельно. Богатые студенты отправлялись по домам, те, кто имел постоянные подработки, уходили по месту работы, а менее усердные и пронырливые отправлялись по принципу «куда пошлют». Эльза Сутко, естественно, отправилась в родовой замок, но для многих стало неожиданностью, когда она смогла выбить приглашение на практику от своего старшего брата для безродного Юриная. «Все хорошо, папа», – кивнула девушка, явно радуясь тому, что довела отца до многословия, представив своего жениха. «Контроль растет, я изучаю новые заклинания. Это очень интересный опыт». Отец рода Сутко был очень молчаливым и очень сдержанным человеком, поэтому его крайнюю степень раздражения можно было легко заметить по его многословию и тону. «Как замечательно!» – натянул глава семейства улыбку. «А не подскажете ли нам, юноша, за какой срок вы получили подмастерье?» 8 месяцев», — ответил Юринай, не особо понимая, чему радуется Эльза и почему ее мать такая бледная. 8 месяцев. Это просто великолепно. Не каждый за первые 2 года получает такой статус. У вас, наверное, очень сильное сродство со стихией». «У меня нет стихии», — покачал головой Юринай и положил приборы на стол. Несмотря на то, что он был из простолюдин, он не постеснялся взять несколько уроков на потоке, чтобы не путаться со столовыми приборами. «Даже так? А какой у вас уровень силы?» «Белый. Недавно перевалил его благодаря постоянным тренировкам». «Белый», — повторил за ним мужчина и взглядом уперся в дочь. Таким взглядом можно было осадить всех слуг в замке одновременно, но Эльза лишь продолжала улыбаться. Именно этой эмоции она и ждала от главы семейства. «А на каком вы факультете?» «Артефактный». «Артефактный», — протянул мужчина, не сводя взгляда с Эльзы. «Дорогой», — понимая накал страстей за столом, произнесла женщина. «Мне что-то дурно. Проводи меня, пожалуйста, в сад». «Артефактный», — снова повторил он, переведя взгляд на Юриная, отложившего приборы так, что они по этикету означали «вопрос». «А вы знаете, в нашем роду тоже был артефактор, знаменитый, между прочим». «Сэд», — с нажимом произнесла супруга, — «проводи меня в парк». Глава рода Сутко перевел взгляд на женщину, демонстрируя физиономию, на которой уже проступали черты, присущие ярости. «Сэд», — кивнул он и поднялся из-за стола. «Да, проводи меня». В тишине мужчина подал руку супруге, помог ей встать и вышел с ней из комнаты. «Все нормально?» — уточнил Юринай, глядя на довольную Эльзу. — Все просто прекрасно. И я не знала, что ты умеешь пользоваться столовыми приборами. Нахватался то тут, то там, — пояснил он, снова взяв приборы и продолжив есть. — Отлично. Все просто отлично, — довольно произнесла девушка. — Отец достаточно злобный, если дело касается внутрисемейных разборок. Поэтому завтра он тебя точно отправит к старшему брату в архив. Скучнее задания в нашем поместье не найдешь. — А библиотека? — уточнил парень. — Архив и библиотека у нас это одно и то же, — пояснила девушка и поднялась из-за стола. — Ладно, мне еще надо навестить пару моих подружек, а ты пока не скучай.